Иначе все станет похоже, если уже не похоже, на мелодраматическую дурновкусицу. И, встав со стула, похлопала Вен по плечу и таинственно насмешливо спросила: «А пускать меня к себе в кабинет будешь? Я ведь люблю подсматривать, особенно такие сценки. Меня они очень подвигают на разнообразные подвиги». Вен в очередной раз опешил от совершенной непредсказуемости этой женщины, ведь она, походя, призналась ему в том, что он так долго хранил в тайне и считал чем-то зазорным. А она стояла, посверкивая в полутьме зеленым лазером глаз, и ждала ответа. «Конечно, Лина, когда захотите». Они разошлись по своим комнатам, и каждый по-своему оценил произошедшее еще раз. Лина утвердилась в том, что произошло все как нельзя кстати. Мало ли что бывает. Мало ли каков на самом деле этот милый молодой человек. Они с Ириной уже, к сожалению, довольно пожилые дамы, без мужей. И у них должна быть защита. А тут вот она, защита. Все его тайны, достояние Лины и ее капитал. Нельзя же забывать, что почти все оплачивает он. И у него, пусть десятой доли мозжечка, откладывается этот факт. Никаких, естественно, козней она ему строить не будет. Но если что не так, то и она покажет зубежки. И еще ее, конечно, достаточно шокировала его сексуальная история. Она, дожив до старости, не предполагала, что такое может произойти с мальчиком в детстве. И создать такой искривленный взгляд. Не взгляд, подход, ориентацию на сексуальную жизнь. Потом она тихонько рассмеялась. Разок она все же подсмотрит какую-нибудь секс-минутку. И, может быть, вместе с ним. Заснула Лина мгновенно и без сновидений. Здоровая психика, можно только позавидовать. А Владимир Николаевич опять проворочился почти до самого утра и все думал об их с Линой разговоре. Конечно, он слюнтяй и размазня. Тетка всегда говорила: «Володенька, запомни, мальчик, слово серебро, молчание золото». Но ведь он умнее всех. Блин, а теперь в руках у малознакомой бабы, но тут же засовестил себя, что называют Лину бабой. Вот уж кто не баба. И он решил положиться на путь судьбы. Как будет, так и будет. Так, значит, и надо. Вспять вернуть ничего нельзя. Рано утром его разбудил звонок. Звонил Алексей и своим мальчишеским, неровным горловым голосом спросил, можно ли он приедет сейчас. Владимир Николаевич посмотрел на часы. 8. И ответил не очень вежливо: «А ты, дружок, не знаешь, сколько времени?» «Знаю», — растерянно произнес парнишка и признался. «Мне плохо. Вы дадите 1005 в долг? Я отдам завтра». «Час от часу не легче, юный алкаш. Ну как с ним иметь дело?» Однако ВН стало жаль дурачка. Он вспомнил, какой этот Леха милый и обаятельный. Решил, что еще можно с ним что-то сделать. И сказал, что через час ждет его у памятника Пушкину. «Это на метро Пушкинская?» — спросил парнишка. «Да он и Москвы-то не знает. Откуда он? Из глубинки?» И Вен рассказал ему, как ехать. Лине он оставил записку, что скоро будет и, возможно, с клиентом, чтобы она никуда не уезжала надолго. Тем более, что на сегодня у них еще один. На Пушкинскую Вен пришел ровно через час. Сел на скамейку и закурил. Он стал покуривать, хотя раньше не курил никогда. Эта тетушка его иногда баловалась, как она говорила. Примерно через полчаса появился Алексей, еле передвигая ноги. Он плелся к скамейкам, не видя ВН. Тот помахал рукой, и Алексей, кое-как добравшись до скамейки, плюхнулся на нее, весь в поту, опухший, желто-белый, с красными узкими щелочками глазами? Что стало со вчерашним свеженьким, обаятельным и, казалось, достаточно приличным юношей? Вэйн посмотрел на него с ужасом, почти решив, что привлекать его к работе нельзя. Он дал Алексею 8000, у того появился румянец на щеках. От счастья, видимо. И он стал так смотреть на пачку Винстона, лежавшую у Вэйна на коленях, что тот понял, что и накуривал у этого несчастного пьянчуги нет. Вэйн отсыпал несколько штук из пачки и дал парню. Тот чуть слезу не пустил, но пробормотал, что ни спичек, ни зажигалки. В конце концов, посмотрев на часы, Вэйн встал и хотел предупредить парня, что неожиданно надолго уезжает, а вот когда приедет, не знает. И лучше будет, если Алексей оставит свой телефон, если он у него есть. Тут парень обиделся. «У меня и телефон есть, и квартира. Мы с мамой вдвоем живем. У меня мама замечательная. Она была секретарем комсомольской организации и лучшей спортсменкой, и лучшей работницей их фабрики. Знаете, красная швея?» Парень просяще посмотрел на Вэйн. «Не уходите, а? Я скоро. Вон, ларек, посидите, а?» Ему явно не хотелось оставаться одному, и взгляд у него был напуганный, растерянный. И Вэйн остался. Ему было жаль какого-то неприкаянного и, к слову сказать, безразличного своей замечательной маме, комсомолке и спортсменке, парня. Алексей вправду пришел мгновенно, с тремя фабрично запаянными стаканчиками водки и с пачкой сигарет «Прима». Он радостно сообщил. «Вот, по дешевке, 2500-100 грамм, и сигарет купил. У меня еще столик мелочи остался». Теперь он вальяжно расположился на скамейке, горделиво поглядывая по сторонам. Видят ли люди, какой он благополучный человек? И водка есть сранья, и сигареты. На спички, жаль, не хватило, но у его благодетеля зажигалка неимоверной красоты, дорогая, наверное. Он махом выпил 2 стаканчика, ловко содрав фольговую крышечку, и тут же закурил. Вэйн, с сожалением и внутренним содроганием, смотрел на него и спросил. «Может, тебе на закуску дать? Или в кафе зайдем? Ты же с утра не ел?» «Я, когда пью, не закусываю», — весело сообщил Алексей. Он уже стал другим. Раскрылись глаза, заблестели по-вчерашнему, порозовело лицо и опало. Хрипота из голоса ушла. «Алкаш! Какой же он алкаш? Да настоящий! Пожалуй, с ним надо расставаться. А жаль чего-то. Так и кажется, а может... Кажется, что с ним еще что-то можно сделать. И потом, неловко перед Линой, наобещал, заставил сидеть дома, а дел, он же знает, не в проворот. Надо как-то попытаться с ним поговорить, незаметно разузнать, кто он и что, и насколько серьезно пьет. Но Алексея расспрашивать было не нужно. Выпив свой 3-й стаканчик и выпросив еще 2, Вэйн дал, чего уж теперь получать. Алексей сам стал про себя рассказывать. Он оказался сыном болгарского инженера Димитра Радаеванова и замечательной комсомолки и спортсменки Лены Косенкиной. Но так как Димитр был в Болгарии женат, то сына Лены Косенкиной не признал. Вернее, признал, но не записал. Хотя помогал им деньгами. А из Болгарии с Аказией всегда посылал подарки. Теперь вот что-то завязал. Но ничего. Алексей сделает себе загранпаспорт и появится у отца. Конечно, как просто знакомый, он же понимает, не маленький. А мама у него красавица. Коса в руку толщиной и рыжая, а глаза как васильки. За ней много мужиков входит, но она никого не подпускает. А от него, Алексея, она сильно огорчается. Окончил он ПТУ, слесарь 3-го разряда, работал, потом в армию пошел, служил на Дальнем Востоке, год назад вернулся. Хотел жениться, но мама не разрешила. Сказала, что девушка пьющая и гулящая. Она ее, Люську, знает по району. А Люська девка добрая, красивая, татарка. Они с ней хорошо жили, выпивали вместе. У нее дочка 3 года. Девка — бой. А Люське самой — 19.